29. Мой собственный переход от продолжительного дежавю к безграничным возможностям тоже вышел достаточно плавным. Сторонний наблюдатель мог бы сказать, что я проявил свободу воли сразу же, как это стало возможным. Вот как это было. Прямо перед времятрясением я опрокинул себе на колени тарелку очень горячего куриного супа с лапшой. Вскочил со стула и принялся стряхивать с брюк обжигающий бульон и лапшу, и мне пришлось совершать те же самые телодвижения, когда завершилось повторное десятилетие. Когда нас всех снова накрыло свободой воли, я просто продолжил отряхивать брюки, чтобы горячий бульон не просочился сквозь ткань. Траут вполне справедливо заметил, что мои действия были чисто рефлекторными и недостаточно осмысленными, и поэтому не могут считаться проявлением свободной воли. «Если бы ты думал, что делаешь, — сказал Траут, — ты бы поскорее снял штаны, раз уж их все равно надо было снимать и класть в стирку. А отряхивать брюки, облитые горячим бульоном, — это заведомо бесполезно. Сколько их ни отряхивай, бульон все равно просочится сквозь ткань». Сам Траут уж точно был одним из первых, кто сразу сообразил, что нас снова накрыло свободой воли, причем одним из первых не только на 155-й улице в Западном Манхэттене в Нью-Йорке, но и во всем мире. В отличие от подавляющего большинства, он воспринял это событие с большим интересом. После 10 лет беспощадного повторения ошибок, неудач и никчемных побед, это самое подавляющее большинство, по словам Траута, забило на все, что творится вокруг и что будет потом. Позже этот синдром назовут «поствремятрясенческой апатией» или ПВА. Траут провел небольшой эксперимент, который многие из нас пытались провести в самом начале повторного десятилетия. Он стал нарочно выкрикивать во весь голос всякие бредовые фразы типа «бум-бум-хрум», «плюти-плюти-плюх», «гав-гав-мяу», «козюка-мазюка» и т.д. и т.п. Мы все пытались изображать что-то подобное в повторном 1991 году в надежде доказать себе, что мы все-таки можем делать и говорить, что хотим, если как следует постараемся. Разумеется, ничего у нас не получалось. Но когда Траут попытался сказать «синий бобровый бинокль» уже после того, как закончилось повторное десятилетие, у него, разумеется, все получилось. Без проблем. Когда нас снова накрыло свободой воли в Европе, Азии и Африке, была ночь. Большинство людей в том полушарии либо спали, либо где-то сидели. Конечно, и там люди падали на ровном месте, но все же в их полушарии это происходило значительно реже, чем в нашем, где в это время был день, и все занимались своими делами. Когда нас снова накрыло свободой воли, люди, которые в этот момент находились в движении, не успевали сообразить, что автопилот уже отключился, и теряли равновесие, поскольку тело идущего человека наклонено в направлении движения, а вес тела распределен между ногами неравномерно, люди и в этом, и в том полушарии спотыкались на ровном месте, падали и оставались лежать, где упали, даже если это случилось посреди улицы с интенсивным движением по причине синдрома поствремятрясенческой апатии. А теперь представьте себе, что творилось у подножий лестницы и эскалаторов, и особенно в Западном полушарии, когда нас снова накрыло свободой воли. Вот вам и дивный новый мир. В реальной жизни моя сестра Элли, а для нее эта жизнь продлилась всего лишь 41 год, упокой Господи ее душу, так вот моя сестра Элли считала, что это очень смешно, когда люди падают. Я говорю не о том, когда кто-то падает, потому что у него случился сердечный приступ или прорвались сухожилия или что-нибудь в этом роде. Я говорю о тех случаях, когда абсолютно здоровые люди, от 10 лет и старше обоего пола, любого цвета кожи, вдруг ни с того ни с сего спотыкаются и падают. Даже когда Элли лежала при смерти, и уже было понятно, что долго она не протянет, у меня все еще получалось ее рассмешить. Подарить ей мгновение чистой радости, если угодно, рассказами о людях, которые шлепнулись на ровном месте. Это не должен был быть пересказ эпизодов из фильмов или каких-то историй, услышанных от кого-то. Считались только падения, которые я видел своими глазами. Неожиданные напоминания о силе тяжести. Только в одной из моих историй главным действующим лицом был профессиональный артист, который упал не случайно, а по сценарию. Мне посчастливилось застать самый конец золотого века водевиля, можно сказать, это была уже предсмертная агония жанра, на сцене театра «Аполло» в Индианаполисе. Потрясающий человек и великий актер, в моем понимании настоящий святой, в какой-то момент представления грохнулся в оркестровую яму, а потом выбрался обратно на сцену с большим барабаном на голове. Героями всех остальных историй, которые Элли не уставала слушать до самой смерти, были дилетанты.